Герт Нюгортсхаук. Перст Кассандры. Роман. Сочинение в двух томах. Том второй. Перевод с норвежского. Москва. Терра. 1996 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Во второй том сочинения Нюгортсхауга, произведения которого переведены на многие языки мира, вошли два романа о Фредерике Дрюме, который переживает удивительные приключения в пирамиде Хеопса в Египте, а затем раскрывает зловещие убийства в родном Осло. Для Сократа суть состояла не в том, чтобы абстрактное сделать конкретным, а в том, чтобы через конкретное выявить абстрактное. Сорен Кьеркегорд. А понятие «ирония» с учетом суждений Сократа. Мир дает пищу познанию, но из познания не вылепишь мир. Тур Норестрандер. Видеть мир. Глава первая. Скарп Хеден Ульсен видит больше того, что написано. Мать-Земля наносит жестокий удар, и Фредерик Дрюм съедает целую кисть рябины. Скарп Хеден Ульсен печально уставился на изображение майятского бога Хецалькоатля, пернатого змея, висящее на стене напротив него. Потом рассеянно постучал три раза указательным пальцем по единственному листу бумаги, лежащему на его конторке, и пробормотал: «Это конец, Фредерик Дрюм. Все, конец». После чего надолго воззрился в пустоту. В кабинете старшего следователя Скарп Хедена Ульсена в управлении криминальной полиции Осло не было ничего заслуживающего созерцания, если не считать майяского бога. На книжной полке стояли 24 пустых скоросшивателя, которым надлежало лопаться от документов, отражающих непрерывный рост преступности в Норвегии. На конторке Скарп Хедена Ульсена лежало одно единственное дело — Фредерика Дрюма. Зато это было самое крупное дело, каким ему когда-либо доводилось заниматься. Дело, из-за которого грозила лопнуть его голова. В деле была только одна бумага — письмо, лежащее посередине полированной столешницы. Ни одна пылинка не нарушала чувствительное, высокочастотное равновесие между краями белого листа, стерильной плоскостью стола, строгой логикой букв и высоким зарядом нейронов следователя. Ведя вдоль строчек, но не касаясь бумаги холодным, как ящерица, пальцем, он еще раз прочел письмо. Уважаемый господин Фредерик Дрюм, в соответствии с вашими указаниями мы тщательно исследовали и анализировали объект, который вы прислали в нашу лабораторию. Сожалеем, что на это ушло так много времени. Но, как уже говорилось в предыдущих письмах, присущие объекту перемещения фотонов, особенности интерференции и преломления лучей оказалось весьма непросто выявить, исходя из действующих физических теорий. Уважаемый господин Дрюм, упомянутый объект — кристалл в виде пятиконечной звезды диаметром 40 и 51 тысячные миллиметра и толщиной 12 и 7 миллиметра обладает совершенно поразительными свойствами. Так, изоспин света подвержен гораздо более сильным качественным изменениям, чем это происходит в кристаллах рубина. Если допустить излучение концентрированной энергии квантовым полем кристалла, то перед нами объект, чьи свойства могут открыть новые пути физической науки. Если в данном случае нами выявлено поле Хиггса, возможно, физика сумеет обнаружить давно разыскиваемую частицу, которая связывает между собой все формы материи, а именно частицу Хиггса. Несомненно, вы понимаете, как важно для науки, чтобы мы могли продолжить исследование, выявляя действующие в данном случае закономерности, а также попытаться найти практическое применение высвобождаемой энергии объекта. А потому просим вашего разрешения передать объект нашим коллегам в Европейском совете по ядерным исследованиям. Просим по возможности скорее подтвердить ваше согласие. С уважением, доктор Джеймс Уилсон, Кембриджский университет. Подперев своим холодным указательным пальцем подбородок, Скарпхедин Ульсен уставился на одну из двух книг, которые стояли на полке, прислонясь к 24-му пустому скоросшивателю. Хотя даже стены его кабинета знали наизусть ее название, он громко произнес вслух: «Танцующие мастера Ву Ли, Гэри Зуков». Затем его мысли вдруг приняли совсем иное направление. За матовым стеклом его двери проскользнула прямая стройная фигура старшего сержанта Ловли, и он спросил себя, не набраться ли отваги и пригласить ее на ужин с восточными пряностями в ресторан «Пенджаби Свит Хаус». Почти в ту же секунду, как Скарпхедина Ульсена посетила эта идея, которую он тотчас отверг, произошло первое убийство. День у Халгрима Хельгрена выдался на редкость напряженный. Борясь с усталостью, он свернул на длинную зеленую аллею, ведущую к маленькому хутору, который он купил в верховьях долины Луммедален. Сегодня ему пришлось выдержать 4 заседания по поводу ассигнований для отдела классической скульптуры Национальной галереи, причем одно заседание завершилось острой перебранкой с высокопоставленным чиновником, да еще не обошлось без вечных споров с коллегой, профессором Кааном де Боргом, о назначении надписей, обнаруженных вместе с нашумевшими находками фигурок Матери Земли в Южной Франции. Талисманы плодородия, как Каан де Борг иронически называл тучные статуэтки, которые появлялись из земли в разных концах Европы, как секретные послания, малоизвестные современному миру эпохи. Халгрим потер висок и свернул с аллеи на заключительный ухабистый участок дороги, ведущий к старому беленому приземистому дому, служившему ему обителью последние 3 года. Усталость как рукой сняла, когда он увидел на крыльце ожидающего его белого лесного кота Ясера. Халгрим вырулил на стоянку, вышел из машины и размял руками бедра, вдыхая запах желтой листвы, мокрой травы и живой земли. Хотя лето уже заметно состарилось, Халгрим был не из тех, кто предпочитает отсиживаться дома в ожидании мрачных поветрий осенней депрессии. Напротив, он был в ладу с природой и делал сладкие вина из ягод и плодов. Только так. Мать-земля милостива. Выудив из кармана ключи, он протянул руку к Ясеру, чтобы погладить его. Но тут его подстерегала первая неожиданность. Зрачки кота на ядовито-желтом фоне сузились, и вместо того, чтобы потереться, ласкаясь о ногу Халгрима, Ясер зашипел, выгнул спину дугой, попятился и одним прыжком скрылся за сараем. Балда! — Погода действует, что ли? — растерянно воскликнул Халгрим, глядя вслед коту. — Ладно, сиди там. Сперва сам поем, а потом уж займусь твоими проклятыми консервами. Однако настоящий шок он испытал, когда отворил дверь гостиной. Он так и замер на месте, чувствуя, как кровь отливает от лица, от рук, живота и груди, как некая многотонная тяжесть прижала его подошвы к полу. Подобно тяжести, прижимающей к полу стоящую перед ним огромную статую. Ибо в центре гостиной стоял каменный исполин. Абсолютно невозможное явление, невозможное в том смысле, что никому не было бы под силу доставить его сюда. Невозможное потому, что статуя не могла бы пройти в эту дверь. И уж совершенно немыслимое, потому что место этого исполина в отделе классической скульптуры Национальной галереи, где четырехтонная громадина высотой 2 метра 40 сантиметров красовалась последние 30 лет. Статуя ассирийского царя Ашурбанипала, один из самых замечательных экспонатов Национальной галереи, очутилась в маленькой гостиной хранителя Халгрима Хельгрена в верховьях долины Луммедален. Разумеется, это вздор, полнейший абсурд. Когда секундное, минутное оцепенение миновало, он шагнул вперед и со всего маха ударил кулаком в пах великана, не сомневаясь, что речь идет о ловком розыгрыше, что перед ним макет из материала, который легко перевозить, легко разобрать по частям и снова собрать, что-то вроде пенопласт. А может быть, фигура вообще надувная? Уж во всяком случае, это не камень. Закричав от боли, он осел на пол перед Ашурбанипалом. Брызнувшие из глаз слезы оросили разбитые суставы. Постановая, встал на колени и прислонился к статуе. Камень. Самый настоящий камень. Перед ним и впрямь был царь Ашурбанипал из Национальной галереи. Никакого сомнения, он узнавал детали, каждую бороздку на поверхности древней скульптуры, которую так часто с восхищением рассматривал. Халгрим побрел на кухню. Опустил ушибленную руку в холодную воду, потом обмотал ее полотенцем и, борясь с болью, снова заглянул в гостиную, убедиться, что ему все это не привиделось. После чего выбежал из дома. Скользя по мокрой траве, шлепая по грязи, ринулся к машине, открыл здоровой рукой переднюю дверцу, завел мотор и развернулся. Его била дрожь. От разбитых суставов поднялась температура. Уездная больница. Он ехал быстро, не раздумывая. Впрочем, одна мысль ни на секунду не покидала его. Женщины, владевшие и правившие землей 10 лет назад, жили в мире. Мир. И слово «мир» было последним в мозгу Халгрима Хельгрена перед тем, как какой-то предмет пробил ветровое стекло, раздробил ему голову, вылетел через заднее окно, прокатился по дороге и завертелся волчком на обочине, наполовину скрытый кустом шиповника. «Какой в этом году крупный, сочный шиповник!» — сказал себе Фредерик, выезжая на дорогу, ведущую в Луммендален. «Надо будет на обратном пути присмотреть хорошие кусты и собрать 2-3 килограмма для особой изысканной приправы. Рецепт — пюре из шиповника, немного сахара, соли, белого вина, плюс имбирь, гвоздика и чуть-чуть шафрана для цвет. Вскипятить, добавить сгуститель». Бесподобная приправа к птице, например, к фазану. Мысли о новых кулинарных творениях сразу подняли настроение владельца кастрюльки, единственного в Осло ресторана, отмеченного 2 звездочками в путеводителе Мишлена. Напевая старый шлягер «Моряк, возвращайся», Фредерик Дрюм окинул мысленным взором старый хутор в верховьях долины Луммедален. Сегодня у него выдался свободный вечер, и он решил осуществить давнее желание — разделить с Халгримом Хельгреном одну из его незамысловатых плотных деревенских трапез, выпить бокал его собственного домашнего вина и побеседовать с другом о том, что больше всего занимало обоих — последних открытиях и достижениях в области археологии. Фредерик уже представлял себе тему сегодняшней беседы. Находки статуэток Матери Земли в Южной Франции и некоторые странные надписи на глиняных черепках. Письменность на столь ранней стадии истории человечества — это пахло сенсацией. Самым древним из тучных женских фигурок было около 30 тысяч лет. Среди археологов развернулись жаркие споры о смысле этих статуэток, и лишь весьма основательная гипотеза могла рассчитывать на твердое признание. Фредерик радостно улыбнулся и чихнул. Он был знаком с гипотезой Халгрима и не сомневался, что она заставит ощетиниться даже самых вялых обитателей замшелых лабиринтов археологии. Свернув с шоссе на длинный прямой проселок, он сбавил скорость, присматриваясь к растительности. Осень — пора заготовок, грибы и ягоды, травы и овощи. Примерно в километре от шоссейного моста, под который ныряла его дорога, взгляд Фредерика привлекла машина, стоящая подле словно объятой красным пламенем рябины. Он различил среди ветвей чью-то фигуру. «Рябиновое желе», — подумал Фредерик Дрюм, — и выжал ногой тормозную педаль. Когда ветровое стекло хлестнул конец, свисающий с моста веревки. Что за черт? Повернув голову, он через заднее окошко увидел всю веревку. Ее конец продолжал болтаться на уровне ветрового стекла. «Это может быть опасно», — сказал он себе, — «если...» Не успел он додумать до конца эту жуткую мысль, как в полусотни метров от моста увидел свежий след колес чьей-то машины, которая съехала с дороги и, подминая кусты, явно скатилась на дно неглубокой лощины. Это произошло сейчас, только что, и причиной явилось именно то, о чем ему было страшно подумать. Вот, висит, слегка покачиваясь. Вот на обочине отчетливые следы. Фредерик выключил зажигание, не спеша выбрался из машины. На дороге было пусто. Здесь редко проезжали автомобили. Он постоял, соображая. Веревка свисала примерно над серединой дорожного полотна. Все сходится. Конец машины как раз там, где сидел водитель. Но неужели этого могло быть достаточно, чтобы машина скатилась в лощину? Только при условии, что к веревке было что-то привязано. Какой-то предмет, тяжелый предмет. Камень. Фредерик посмотрел наверх, увидел, что верхний конец веревки прикреплен к перилам моста. Веревка была зеленая, нейлоновая, не слишком толстая. Он подошел к болтающемуся концу, протянул было руку к нему, но тут же передумал, повернулся к следам колес и подбежал к краю обочины. Поглядел вниз, в лощину. Там, наполовину зарывшись в густые кусты, лежала машина. Синяя. Honda Civic. Со знакомым номерным знаком. Машина Халгрима Хельгрена. Спустившись по откосу, Фредерик увидел то самое, чего опасался. Разбитое ветровое стекло. Разбитое заднее стекло. На переднем сиденье скорченная фигура человека. На месте головы, над лопатками, кровавый ком с торчащими из него осколками костей. Остатки того, что некогда было головой Халгрима Хельгрена. Фредерик выбрался обратно на дорогу, подавляя позывы к рвоте и вытирая слезы. И пошел к тому автомобилю, который стоял под рябиной на обочине. подойдя к дереву, поднял взгляд на человека, собиравшего там среди ветвей рябину, в большую пластиковую сумку. Две, наполненные доверху сумки, стояли на земле. Человек на рябине посмотрел вниз на Фредрика. — Кого я вижу? Уж не сам ли Фредрик Дрюм выбрался подышать свежим воздухом? Но я первый нашел это дерево. Сборщик рябины говорил по-датски, и Фредрик сразу узнал голос добродушного датчанина, который держал второй в ряду лучших ресторанов Осло, Д'Артаньян, одна звездочка у Мишлена. Фредрик молча смотрел на датчанина, охваченный бездумьем. Правая рука машинально протянулась к нижней ветке, сорвала гроздь рябины, сунула ягоды в рот. Челюсти пришли в движение. «Небось, слыхал про эпифитную рябину, Фредрик, которая растет на вторичном стволе? Вот это она и есть! Ее ягоды крупнее обычных, и в них больше кислоты». Но Фредрик не слушал того, что говорил Фредди Нильсон. Разжевав и проглотив ягоды, он прохрипел: «Это преднамеренное убийство, Фредди! У тебя есть в машине телефон?» Фредрик сидел на трухлявом пне на обочине. Гниль промочила брюки насквозь, но ему было все равно. Фредди Нильсон стоял перед ним. Другой датчанин из Д'Артаньяна, Бу, который ходил в лес по грибы, положил Фредрику руку на плечо. Жуткая история. Бу побледнел и словно осунулся, потрясенный до глубины своей чувствительной поварской души. — Но не будешь же ты сидеть тут всю ночь, Фредрик?